Часть восьмая. «Ну что ты торчишь здесь?» — сразу же начала орать запыхавшаяся девушка. «Гранатами сейчас накроют, идиот! На мост давай, на мост!» «Торчу, потому что тебя жду!» — резонно возразил Погон. Норрис дотянулась до ноги Дэйва, втянула его под прикрытие бетонной основы моста и завладела пулеметом. «Что ты собираешься делать?» «За мной иди, тетеха!» Она в самом деле выскочила на мост. Погон хотел было спросить, зачем ей надо умирать именно сегодня, но странное чувство толкнуло его следом за Норрис. Снова резко кольнуло в щеке. Он уже набирал скорость, когда над их головой по высокой дуге пролетели сразу три гранаты. Норрис с размаха бросилась на бетон, легко проехав несколько метров на животе. Последовав ее примеру, Погон понял, что его одежда, в отличие от комбинезона девушки, к таким фокусам малопригодна. «Вставай, вставай, только скорость!» — снова закричала Норрис, когда еще слышался свист осколков. «Левая сторона твоя!» По ним уже стреляли. Бегущая девушка смешно задрала руки, подняв тяжелый пулемет и сверху пыталась достать спрятавшихся в мертвой зоне монолитовцев. Погон не располагал таким количеством патронов и пока просто мчался слева от нее, стараясь пригибаться пониже. Они уже миновали середину моста, здесь ограждение почти полностью отсутствовало. Кольнуло в щеке, и Погон, ни на миг не усомнившись, спрыгнул вниз. До воды метра три. Еще в полете он увидел двоих. Один скорчился у самого съезда, второй ждал снизу, сторожил противоположный берег. Оба почти сразу открыли огонь, но тот, что прятался у конца моста, при этом разогнулся и тут же был срезан внимательной Норрис. Подняв тучу брызг, Погон упал в воду. Сперва его накрыло с головой, но когда удалось встать, оказалось, что вода доходит только до горла. В лицо полетели брызги, это нашарил у прыгуна очередью монолитовец из-под моста. Погон снова погрузился, толкнул себя ближе к берегу, и в колени сразу ударило дно. Бешено вытряхивая воду из ствола, он вскочил и прыгнул вперед уже к песчаной полоске. Погон начал стрелять, как раз когда у монолитовца кончились патроны. И снова враг пытался использовать дробовик, но не успел. «Уважают они эти штуки», — отметил Погон, укрываясь под мостом. «Надо завести дробовик». Выскочив с другой стороны, он увидел спину последнего врага, но не успел выстрелить. Именно из дробовика Норрис свалила монолитовца. Глядя на развороченную грудь, Погон вслух повторил: «Надо завести такую штуку». «Что?» — не поняла Норрис. «С той стороны никого?» «Их было шестеро, двоих я прикончил». «Тогда готовое дело». Она сняла шлем и раздраженно сорвала с него разбитое пулями забрало. Насколько Погон мог судить, силы для такого действия понадобилось немало, но у девушки она нашлась. «Оружие берем?» «Мне почти ничего не надо, как хочешь». Русая головка снова скрылась под шлемом. Норрис быстро перезарядила дробовик и подхватила ближайший автомат. «Не советую здесь задерживаться, Погон. Хорошо поработали, еще, мне нравится твой шрам. Прощай». Глядя на удаляющуюся девушку, он опять почувствовал злость. Именно поэтому и не остановил, не попросил взять с собой хоть куда-нибудь. Сволочь сумасшедшая. Погон взял дробовик и патроны. Вместо обороненного на том берегу кольта обзавелся двумя браунингами, благо оружие знакомое. Лица монолитовцев ему крайне не понравились, и вовсе не потому, что были лицами мертвецов. Было в них что-то, напоминавшее злобных, но бестолковых зомби, выжженных людей. Сняв с одного из них рюкзак, Погон покидал туда все из найденного на трупах, что посчитал ценным. Еду, аптечки, детекторы, патроны. Чуть поразмыслив, решил разжиться неплохой кожаной курткой, стащив ее с парня, которому пулемет Норрис довольно чисто снес четверть головы. Он как раз замывал несколько капель крови на воротнике, когда на том берегу появилась уже знакомая Нива. Прослушал растяпа. Погон побежал к одинокому строению, в котором через оконные проемы верхнего этажа виднелось небо. Нива доехала почти до моста, на миг остановилась, и из нее грохотом высыпали четверо бойцов. Понимая, что не добежит, Погон повалился в высокую траву и пополз. Пули вокруг бились в землю, словно тяжелые капли, но везение его не оставило. Рука нащупала край открытого люка. Не разбираясь, куда попадет, Погон нырнул в темноту головой вниз и упал на кучу мусора. «Ты чей?» Затылок уперлось дуло. Погон перевел дух и пошарил глазами вокруг. Кирпичная кладка, прохладный влажный воздух. «Свой», — сказал он. «Это что?» «Труба какая-то». Голос незнакомца действительно гудел, как в трубе. «Канализация, подозреваю. В речку сливали всякую дрянь. Будешь тут умирать?» «Не хотелось бы. Тогда отвечай быстрее. От кого бежишь?» «От монолита и от клоуна». Почему-то решил быть откровенным Погон. «А та девка, она с тобой?» «Нет». Холодивший затылок, металл исчез. Тут же сильная рука вздернула Погона на ноги. «Шагай вперед, не оглядывайся. Ствол ко мне не поворачивать. У меня ПНВ, имей в виду». По дороге Погон глубоко вдыхал, стараясь уловить запах дерьма или еще каких-нибудь отходов. Но, видимо, слишком уж давно жители не пользовались клозетами. В темноте ему пришлось вести рукой по кладке, но это не спасло от ушибов. Какие-то железки то и дело попадались под ноги. «Сейчас направо будет ответвление, настоящая труба. Не бойся, ползи, 20 метров там и выход». «Звать-то тебя как?» — раздраженно спросил Погон. Он уже отвык от командного тона. «Может, мне твою трубу и не надо?» «Зови меня Пиноккио. А в трубе тебе, поверь, надо. Или незачем было лезть в люк? Сейчас монолит уже к нему подбирается. Слышишь, стрелять перестали». «Ладно». Он нащупал отверстие. Действительно, достаточно широкое. Больше 0.5 метра в диаметре. Прежде чем скрыться в трубе, я зачем-то добавил. «А ты зови меня Шрамом». «Как скажешь, дорогой. Только шевелись, я сейчас тут сюрприз для твоих приятелей оставлю». Объяснять, что это за сюрприз, Погону было не нужно. Крайне довольный таким оборотом дела, он как мог быстро прополз обещанные 20 метров, показавшиеся, впрочем, весьма длинными, и вывалился в скудно освещенный подвал. Через крохотное окошко он увидел мост, развернутую боком Ниву, уже на этом берегу, и монолитовца, установившего на капоте пулемет. «Не светись, Шрам!» — сурово приказал Пиноккио. «Из другого окошка полюбуешься». «Я вижу, куда он смотрит, не боись!» — довольно резко ответил Погон и обернулся, чтобы рассмотреть, наконец, своего то ли спасителя, то ли пленителя. Рослый и плотный седой мужчина, небрежно нацеливший на него висевший на ремне автомат, на Пиноккио не походил ни в малейшей степени. «Имена не выбирают», — вспомнил Погон слова лысого рисовальщика. «А я?» «Наверное, тоже нет. Сперва червь назвал, потом док, теперь Норрис. Правда, она меня так и не называла, но... Ну, черт бы с ней. Больше, может, и не увидимся с полуумной». «Идем!» Пинок кивком указал на дверь, но сам остался на месте. «После вас!» «Извини, но ты гость, тебе и любезность». «А я тебе верю», — глядя в усталые глаза Пиноккио, как можно наглее ухмыльнулся Погон и выбрался из подвала. Короткая лесенка привела их внутрь, того самого 4-этажного дома, к которому бежал от моста Погон. Впрочем, домом это было назвать трудно, потому что ни крыши, ни перекрытия у него не имелось. Такое Погон прежде видел лишь в фильмах про войну. На языке вертелось слово «бомба». «Да ладно, ракеты на вертолетах теперь не хуже тех бомб», — подумал он. «То есть не лучше. Но почему стены уцелели?» Перебравшись через горы битого кирпича, они через окно второго этажа покинули это странное место. Именно тогда и донесся глухой подземный взрыв. «Осторожничали, суки!» прокомментировал это событие Пиноккио. «Иди сюда!» Разросшийся бурьян скрывал канаву, чьим-то стараниями превращенную в полнопрофильный окоп. Пройдя по нему несколько метров, Пиноккио осторожно раздвинул траву. «Отсюда хорошо видно, только не стреляй, шрам! Я и так из-за тебя хороший выход к реке потерял!» «С меня причитается!» Видно было следующее. К Ниве шел, часто оглядываясь назад, один из монолитовцев. На ходу он что-то выкрикивал оставшемуся у машины товарищу. Тот, дослушав, снял с капота пулемет и забрался в салон, взревел двигатель. Второй бежал рядом с Нивой через весь мост, а потом отстал, затаился у опор. «Минус двое», — подвел итог своих стараний Пиноккио. «Да ты еще шестерых прикончил, да девка из искателя четырех. 12! Они тут все облазят, будут следы искать». «Разве что-то найдут?» «Нет, конечно. Кто с монолитом ссорится, тот долго не живет, так что прощальные записки я им не оставлю. Ты как хочешь». «Я тоже». «Где база этих искателей?» Прежде чем ответить, Пиноккио оглядел нового товарища с ног до головы. «Шрам, если ты свободный человек, то чем собираешься заняться?» «Сейчас? Ну, хорошо бы пожраться и выспаться. Покурить бы неплохо и куда-нибудь пристроиться». «Подозреваю я, Шрам, что клоун тебя в крысы записал», — очень серьезно сказал Пиноккио. «Да ты и не дергайся, мне до клоуна дела нет, паскуда та еще. Зона сама рассудит, кто прав, кто виноват. Если что, тебя заберет, не меня». «Еще вопросы ко мне есть?» «Нет, Шрам, у меня вопросов, дело есть. Ты сказал, что с тебя причитается?» «Это верно. Что ж, раз ты не прочь пожрать, зайди, пожалуйста, прямо сейчас в одно место неподалеку. Мне там показываться нельзя, а пару слов передать знакомому человеку нужно». «Что за место?» — нахмурился Погон. «Нормальное место, чистое. Ты, может быть, знаешь, бар «Сталкер». Дорогу покажу, дойдем спокойно». Пиноккио достал пачку сигарет, угостил собеседника. «Там, кстати, у хороших людей доллары принимают. У тебя есть или дать?» Погон не знал, что сказать, но тут у моста раздались выстрелы. Они осторожно раздвинули траву и видели, как монолитовец на том берегу отбивается от выскочившей из леса семейки кабанов. «Плодятся, плодятся», — вздохнул Пиноккио. «Растут у них поросята быстро, месяц и уже здоровенный сикач. Пристрелить бы его, чтобы выиграть еще немного времени». Погон кивнул на широкую спину отвернувшегося от реки монолитовца. «Не нужно, пусть он своим передаст, что все тихо. Искать некого, налетчики ушли. Ну?» «Нет, не пойду я в бар, предчувствие нехорошее. Так что извини». Погон развел руками и ухмыльнулся. «Или как?» Пиноккио помрачнел. «Ты сказал, что должен мне. Разве я многого прошу?» «Многовато». Автомат и дробовик висели на плечах, но в тесноте окопа Погон о них не думал. Зато одну из кобур с бельгийскими браунингами заблаговременно передвинул почти на живот. Клапан отстегнул. Его новый знакомый между тем обиделся сразу и не на шутку. «Сдается мне, крыса ты настоящая, Шрам». Пиноккио отступил на шаг, но руку на спусковой крючок не клал, понимал, к чему это приведет. «Ты же сказал, что зона разберется. Пусть разбирается. У меня информация, у бара «Сталкер» сегодня будет много монолитовцев». «У меня такой информации нет», — Пиноккио погладил автомат. «Знаешь, как сделаем?» «Как?» «А вот». Здоровенный кулак в тот же миг заслонил поле зрения, оглушенный Погон упал. Тут же грудь сдавила, будто слон наступил, но это оказалось всего лишь колено Пиноккио. Он приставил к колбу поверженного револьвер и грустно улыбнулся. Ты не по чину возникаешь, Шрам. Ты ошибся адресом, понял? Колено чуть ослабило давление. Пагон смог судорожно вздохнуть. Понял, Пиноккио. Я ошибся, надо было сразу стрелять. Вот за это я таких, как ты, и не люблю. Потому и живу один, охотником. Что мне с тобой делать, подскажи. Но Пагон и сам не знал, что делать. Молчишь? Настала очередь Пиноккио ухмыляться. Убил бы, да не хочется шуметь. Ну-ка расскажи, что у тебя за отношения с искателями? И смотри в глаза, соврешь, буду бить. Искатели. Пагон нахмурился, соображая. Норрис, это их какая-то группировка. Я познакомился с Норрис, когда работал у клоуна, нерешительно начал врать он. Ей потребовалось снаряжение. Вот как? Удар рукоятью револьвера, казалось, расколол лоб, но несколько секунд спустя Пагон, к собственному удивлению, понял, что жив и даже способен думать. «Искатель не работает с клоуном, у них другие поставщики. И никогда, слышишь, никогда не имел дела с чужаками, тем более один на один». «Почему же тогда Норрис мне помогла?» — слабым голосом возразил Пагон. «Хороший вопрос», — обрадовался Пиноккио. «Я боялся, что придется бить тебя долго. Парнишка, ты искатель?» «Я немного сомневался, но когда ты в бар не пошел. Искатели — известные крысы, часто долгов не отдают. Умнее всех себя считаете, мрази». Снова удар. По лицу потекла теплая жидкость. Пагон почувствовал, что дышать становится трудно не только от этого толстого, как бревно, колена, но и поднимающейся от диафрагмы ненависти. «Да, мразь, считаем!» — крикнул он. «Плевал я на твои порядки, быдло!» «Удар!» Пагон затих, стараясь гримасами боли не выдавать себя. Мучитель в спектакль поверил, наверное, этого и ожидал. Он даже убрал колено, чтобы подследственно ненароком не сдох. Пагон почувствовал, как ему обшарили нагрудные карманы. Потом щелкнула зажигалка. Одну его руку Пиноккио прижал ногой к стенке окопа, которая была вытянута вдоль тела. Хотелось добраться до кобуры, но та, что слева, застегнута, не успеть. В лицо пахнуло дымком. И Пагон решил действовать по наитию. Открыв глаза, он попытался свободной рукой дотянуться до горла Пиноккио. Тот мужик здоровый и тяжелый, легко прикрылся локтем. Колено снова сдавило грудь. Пагон услышал тихий смех и совершенно взбесился, заскрипел зубами. Попытался хоть немного сдвинуть с себя этот кабаний окорок. Ничего не вышло. Но соскользнувшие пальцы нащупали толстый ремень врага. «Мало тебе, искатель!» Пиноккио смеялся добродушно, пуская дым из ноздрей. Его полное и, в общем, не злое лицо Пагон видел через заливавшую глаза кровь. «Сейчас продолжим. Не устал дергаться?» «Нож!» Пальцы ощупывали ремень Пиноккио. Вот и ножны, под правой рукой. Отстегнув клапан, Пагон успел ухватиться за рукоять. «Это что такое, а?» Пиноккио сдавил ему руку своей лапой, а другой, сжимавший револьвер, еще и поднес сигарету. «Обожжешься, малый!» Боли Пагон почти не почувствовал. Он вложил все силы в последний рывок и освободил таки правую руку. Ударил Пиноккио щепостью в глаз. Никогда прежде так не делал, все произошло помимо его воли. Пиноккио вскрикнул, снова занес руку с револьвером, но этот раз собираясь ударить всерьез. Но Пагон отстранился. Удар пришелся по уху, вскользь. Из глаз брызнули слезы. Он закричал, вцепился в рукав куртки Пиноккио. «Ах ты чмо, крыса поганая, ублюдок!» Пиноккио попытался вырваться, но не мог. И вдруг Пагон почувствовал, что левая рука, лежащая на ноже, свободна. Нож тут же хрустнул под ударом пудового кулака. Но Пагон лишь зашмурился. Он вытащил нож, размахнулся, насколько позволил окоп, и ударил наугад. «Сволочь! Говнюк! Мразь!» Теперь Пиноккио выкручивал из руки погона нож. Зато дезертиру удалось наконец повернуться, выскользнуть из-под колена, вдохнуть. Он не открывал глаз, все равно ничего не видел за кровавой пеленой, только сжимал одной рукой нож, а другую тянул к кобуре. Снова удар рукоятью револьвера, но какой-то не сильный, не точный. Через миг пальцы добрались до Браунинга. Погон даже не вытащил его, а задрал вместе с кобурой ствол и выстрелил. «Мразь!» Еще удар. Тут же тяжесть исчезла. Пиноккио вскочил, выпучив незрячие глаза. Погон стрелял и стрелял почти наугад, пока не кончились патроны. Тогда заставил разжаться сведенные судорогой пальцы, выпустил нож и достал второй Браунинг. Снова выпустил несколько пуль, утирая с лица кровь. Пиноккио был уже мертв. Свинец пробил ему грудь и живот во многих местах, но погон не успокоился до тех пор, пока не разнес своему недавнему спасителю череп. Еще минуту он не мог подняться, только перезарядил оружие и беретом, старым солдатским беретом, зажал рваную рану на лбу. Горело разможженное ухо. Наконец, где-то совсем неподалеку осыпалась земля. Включились инстинкты самосохранения. Погон вскочил и с двух рук расстрелял то ли полуразложившегося зомби, то ли грязного усталого бомжа. Сил проверять не осталось. Снова перезарядка. От моста доносился звук работающих моторов. «Дайте же мне покоя хоть 5 минут, сволочи!» Он осторожно раздвинул траву. Монолит восстановил контроль над переправой. Из знакомого автобуса на ходу выпрыгивали автоматчики. Тот парень, что ждал их, показывал рукой, казалось, прямо на окоп. «Услышали, гады!» Погон склонился над телом Пиноккио, быстро ощупал карманы. К его удивлению, ничего особого ценного на этом охотнике-одиночке не нашлось. Ни приборов, ни оружия. Единственное, что заинтересовало Погона, пачка долларов во внутреннем кармане куртки, случайно не задетая пулями. Он покрутил перед глазами скрученные под резинкой банкноты, даже понюхал. «Толку-то от вас!» И все же не выбросил, сунул в карман. Потом пальцем оттянул века закрывшегося глаза покойника. «Я Шрам, понял? А не крыса и не искатель. И не убийца, поэтому не пришиб тебя, когда мог. Это ты крыса!» Он разогнулся и несколько раз повторил, привыкая к новому имени. «Шрам! Шрам! Шрам!» Погон был славным малым, даже лихим. Погон не боялся и не забывал оглядываться. Погона любой мог доверить держать спину. Но погона никто не бил по голове, которому погон успел поверить, которому испытывал симпатию. Может быть, все это вышло по ошибке, может быть, пара вовремя сказанных слов могла все исправить, но произошло слишком то, что произошло. «Я Шрам», — сказал он последний раз, не задумываясь даже, что вкладывает в это новое имя. Где-то неподалеку должна была быть Лешка Пиноккио с едой и боеприпасами, с детекторами и, наверное, куревом. Та пачка, что лежала в кармане, оказалась безнадежно залита кровью. Но времени искать это убежище не оставалось. Монолит в любой момент мог начать прочесывать местность. Шрам вернулся к разбитому зданию и побрел наугад, куда-то к центру зоны. «Не хотелось бы. Тогда отвечай быстрее. От кого бежишь?» «От монолита и от клоуна». Почему-то решил быть откровенным погон. «А та девка, она с тобой?» «Нет». Холодивший затылок металл исчез. Тут же сильная рука вздернула погона на ноги. «Шагай вперед, не оглядывайся. Ствол ко мне не поворачивать. У меня ПНВ, имей в виду». По дороге погон глубоко вдыхал, стараясь уловить запах дерьма или еще каких-нибудь отходов.

сил проверять не осталось. Снова перезарядка. От моста доносился звук работающих моторов. «Дайте же мне покоя хоть 5 минут, сволочи!» Он осторожно раздвинул траву. Монолит восстановил контроль над переправой. Из знакомого автобуса на ходу выпрыгивали автоматчики. Тот парень, что ждал их, показывал рукой, казалось, прямо на окоп. «Услышали, гады!» Погон склонился над телом Пиноккио, быстро ощупал карманы. К его удивлению, ничего особого ценного на этом охотнике-одиночке не нашлось. Ни приборов, ни оружия. Единственное, что заинтересовало Погона, пачка долларов во внутреннем кармане куртки, случайно не задетая пулями. Он покрутил перед глазами скрученные под резинкой банкноты, даже понюхал. «Толку-то от вас!» И все же не выбросил, сунул в карман. Потом пальцем оттянул века закрывшегося глаза покойника. «Я Шрам, понял? А не крыса и не искатель. И не убийца, поэтому не пришиб тебя, когда мог. Это ты, крыса!» Он разогнулся и несколько раз повторил, привыкая к новому имени. «Шрам! Шрам! Шрам!» Погон был славным малым, даже лихим. Погон не боялся и не забывал оглядываться. Погону любой мог доверить держать спину. Но Погона никто не бил по голове, которому Погон успел поверить, которому испытывал симпатию. Может быть, все это вышло по ошибке, может быть, пара вовремя сказанных слов могла все исправить, но произошло слишком то, что произошло. «Я Шрам», — сказал он последний раз, — не задумываясь даже, что вкладывают в это новое имя. Где-то неподалеку должна была быть Лёшка Пиноккио с едой и боеприпасами, с детекторами и, наверное, куревом. Та пачка, что лежала в кармане, оказалась безнадежно залита кровью. Но времени искать это убежище не оставалось. Монолит в любой момент мог начать прочесывать местность. Шрам вернулся к разбитому зданию и побрел наугад, куда-то к центру зоны. Глава 5. Шрам. Часть 1. Далеко от реки уйти не удалось. То ли направление Шрам выбрал не самое удачное, то ли просто так везло, но аномалии попадались все чаще и чаще. Погон к этому отнесся бы легко, а вот Шрам хмурился. Ему казалось, что зона недовольна им. Дважды он за это время встретил зомби. Первый сперва показался ему трупом, даже крысы присутствовали, грызли бесчувственную руку. Издалека, заметив лежащего на крыльце полуразрушенного трехэтажного дома, Шрам хотел обойти его стороной, но аномалии прижали к самому строению. Крысы отступили на несколько метров, ожидая, пока человек пройдет, а труп вдруг поднял голову. Шрам остановился, навел автомат. Но зомби никакой агрессивности не проявил, только несколько раз тяжело вздохнул. «Ну что тебе?» — спокойно спросил Шрам. «Сдохни уже, хватит бродить». Зомби послушно уронил голову и больше уже ее не поднимал. Удаляясь, Шрам оглядывался чаще обычного, но заметил лишь, что крыс стало больше. «Кто же делает их такими, черт возьми, контролеры?» Второй зомби сидел на асфальте, бестолково перебирая руками края оборванных штанин. Шрам решил, что имеет дело с бомжом, хотел заговорить, но в ответ услышал лишь стоны и неразборчивые жалобы. «Не мне тебя выручать, мужик, сам в беде», — вздохнул Шрам и пошел дальше. Может быть, и Пали, и Факер, и даже Червь однажды вернулись из ЧАЭС вот такими дрожащими, не помнящими себя? Скорее всего, так. Сломанные люди, отработанный материал, годный для робкой жизни лишь у самого кордона, без малейших шансов выбраться. Если бомжу повезет, он минует аномалии и выйдет хотя бы к клоуну, тот приютит. Ведь он и сам однажды может оказаться в таком положении. «И со мной может такое случиться», — с каждым из нас. Шрам почти физически почувствовал укол совести в самое сердце. Вернуться, отвезти бомжа хотя бы в какой-нибудь подвал? В следующий миг кто-то повис у него на спине, обдал вонью. Грязные холодные руки потянулись к горлу. Присев, Шрам рывком перебросил зомби через голову и хладнокровно пристрелил. Нет, это был не бомж. Этого зона сожрала целиком. Когда детектор в очередной раз защелкал, Шрам понял, что пора остановиться. Солнце уже клонилось к закату, а в лабиринте аномалии все чаще приходилось возвращаться, чтобы отыскать новое направление, по которому можно будет пройти еще сотню метров. Отшвырнув ногой попавшуюся крысу, Шрам вошел в подъезд многоэтажного дома, выглядевшего еще крепким, и поднялся по лестнице на третий этаж. Почти все двери оказались выбиты, а единственная на площадке, оставшаяся на петлях, распахнута. Он зашел в чужую квартиру и не без труда повернул головку проржавевшего замка. Плохая защита лучше никакой. В прихожей стоял шкаф с треснувшим зеркалом. Шрам наконец-то рассмотрел себя и присвистнул. От основания носа к виску тянулся тонкий, но отчетливый рубец. На лбу рваная рана, покрытая запекшейся кровью. Ухо распухло, мочка чуть надорвана. «Красавец!» — кивнул своему отражению Шрам. В ответ из комнаты донесся, словно чей-то вздох. Тут же что-то упало, запрыгало по паркету. Одной рукой направив в сторону возможного врага автомат, левый Шрам попробовал открыть замок, но сил не хватило. Между тем, в другом конце полутемного коридора появился толстяк с сильно оплывшим жирным лицом. Висящие щеки, подбородок и висящие же надбровные дуги. «Быстро скажи, как тебя звать, если хочешь, чтобы я тебя за человека держал». Шрам прихватил автомат обеими руками и прицелился. Толстяк вздохнул и сделал шаг вперед. Теперь стало видно, что он никак не может быть человеком, но сделать Шрам ничего не успел. Будто близким взрывом его швырнуло на пол. Автомат вылетел из рук. Шрам протянул руку, но оружие вдруг взлетело в воздух. Мелкий мусор, обрывки бумаги и осколки стекла — все это беспорядочно кружилось по полу. Толстяк уверенно двинулся к жертве. «Ах ты дрянь!» Вот когда пригодился дробовик, висевший на ремне. Чтобы схватить его, вскинуть и выстрелить прямо в лицо мутанту, потребовалось до секунды. Отчего-то выстрел не нанес толстяку ни малейшего ущерба, а ствол дробовика потянула вниз какая-то страшная сила. «Вот и конец», — успел понять Шрам, отпуская оружие и хватаясь взамен за браунинги. С двух рук из пистолетов он стрелял первый раз в жизни, но на таком расстоянии да по крупной мишени промахнуться было трудно. И все же больше половины пуль прошли мимо. Наконец мутант покачнулся, не дойдя до Шрама какого-то метра. Хоровод мусора на полу замедлился, почти прекратился, и человек снова прыгнул к автомату. На этот раз оружием удалось завладеть. Некоторые из 30 выпущенных зарядов все же достались мутанту, остальные попали в стены и даже в потолок. Каким образом это происходит, времени разбираться не было, потому что мутант не падал, а более того пытался подступить к Шраму вплотную. Его остановил только второй рожок, тоже наполовину доставшийся стене, а вот из третьего почти все пули нашли цель. Наконец мутант рухнул на спину. «Вот урод!» — покачал головой Шрам и, опасливо покосившись в сторону так и неразведанных комнат, открыл входную дверь, чуть было его не погубившую. Выглядел мутант ужасно. По обтрепанной форме было заметно, что когда-то он был человеком, возможно, даже солдатом. Но зона забрала его себе. «На зомби ты как-то не тянешь». Шрам склонился над трупом, чтобы хорошенько его рассмотреть, и тут же получил сильнейший удар в челюсть. Толстяк опять попытался встать. И тут уж Шрам, наученный горьким опытом, не успокоился, пока пули не разнесли череп противника. Потом он быстро прошел по квартире, но никого больше к своему облегчению не обнаружил. «Если бы их было двое, не отбился бы». Шрам с тоской потер челюсть. Рот с трудом открывался, но есть от этого меньше не хотелось. «А ведь ты бы меня сожрал, тварь!» «Эй!» Шрам отскочил за шкаф, направил на дверь автомат, но пришелец не торопился входить. «Эй, есть кто дома? Я с добром!» «И что за добро?» «Ага, прикончил, значит, Бюрера. Молодец, мужик. Слушай, дело у меня к тебе. Пустишь?» «Если один, входи». Дверь медленно отворилась. На пороге стоял, широко улыбаясь, щербатым ртом, худой рыжий человек. Он был одет в зеленый комбинезон, явно с чужого плеча, в опущенной руке УЗИ. «Я Кварк. Приключения у меня недавно неприятные произошли. Вот застрял здесь. Хотел тебя предупредить о Бюрере, но не успел. Я хожу-то не очень». Он показал зажатую в другой руке палку. «Перелом. То ли не срослась еще, то ли срослась как-то нехорошо. Пойдем ко мне». «Куда?» «Я на крыше обосновался. Далеко видно. Аномалий нет, твари почти не приходят. А если что, три въезда, три выхода. Всегда с ненужными гостями можно разминуться». Кварк захихикал, но как-то неестественно. Очень уж старался понравиться. «Как тебя звать?» «Шрам». «Как же ты тут застрял?» «Дошел, понимаешь, по одному делу, ну и налетел на излома. Тоже, знаешь ли, малоприятно. Отбился, ушел, но патроны почти закончились. Потом еще вышла история, ну что я буду рассказывать? Дополз сюда ни жив, ни мертв, отлежался, почти вылечился, но патронов нет, а куда же мне тогда идти? Брат, поделись боезапасом, назначай цену». Шрам опустил оружие. Все же Кварк не стал устраивать засаду, а ведь мог попытаться счастье. «Идем к тебе. Показывай дорогу». «Хочешь, я тебе автомат отдам?» Кварк протянул УЗИ. «Спокойнее будет о делах говорить». «Правильно мыслишь. Молодец». Подъем наверх занял немало времени. Кварк едва ковылял. Зато лёжка у него оказалась действительно неплохая. Не на самой крыше, дырявой и прожженной, а на чердаке. Причем попасть в это помещение можно было лишь через пролом сверху. Тут оказалось довольно чисто, в углу стопка матрасов. В крохотное окошко прекрасно видна та самая улица, по которой пришел Шрам. «Хорошо устроился», — одобрил он. «Толку-то?» — вздохнул Кварк. «На ногу толком не ступишь, пальцы на правой руке тоже почти не шевелятся. Куда уйдешь?» «Я бы попробовал, да место глухое, аномалии полным-полно. Нет у меня детектора. Ты есть будешь?» «Было бы очень кстати. Вода есть?» «В баке». Кварк кивнул на стоявшую в углу канистру. «Спускаясь время от времени, тут недалеко есть озеро. Кипячу. Пока жив, как видишь». «Ну, значит, и я выживу», — предположил Шрам. «Вроде в рюкзаке есть таблетки обеззараживающие, как раз для очистки воды, если я, конечно, правильно разобрал». Еда разнообразием не баловала, только мясо. Пресное и холодное, зато мягкое. Проглотив сразу 5 маленьких бифштексов, Шрам наконец задумался, откуда они взялись. «Крысы», — спокойно пояснил Кварк, — «ты ешь, мяса много. Я их научился камнями бить. Патронов лишних нет. А с воронами сложнее. Да и что ворона? Одни перья». «Это верно», — кивнул Шрам. Он пытался отыскать в себе прежнюю брезгливость, но ее будто и не было никогда. Пришлось продолжить трапезу. «Так по какому делу и куда ты шел?» «Шрам, браток, я на такие вопросы не отвечаю, уж извини. У каждого из нас за спиной немало, верно? Если бы я сейчас куда-то шел, просил помощи, то другое дело. Но все уже в прошлом». Кварк немного загрустил. «Ну хорошо, тогда расскажи мне о той твари, которую я убил. Ты назвал ее Бюрером». «Впервые столкнулся». Кварк тоже взял кусочек и закинул в рот. «Ты славный малый. Шрам, многие не едят, пока хозяин не попробует. Ха-ха, да, но я мясо вывариваю долго, а потом кромсаю ножом и леплю вроде как котлеты. А потом, ну неважно. Соли не хватает, почти кончилась у меня соль. Теперь никогда не пойду на охотку без хорошего запаса. Так вот, бюреры...» Он прищурился, видимо, взвешивая, стоит ли говорить. Потом кивнул сам себе, будто решился. «Нехорошая история с бюрерами, странные слухи. И есть у меня подозрение, что не слухи это». «Что же говорят люди?» Шрам закончил с трапезой и решил не набивать живот до отказа. «Говорят, что бюреры появились не сами по себе. Одежда на этих жирных тварях форменная, заметил? Я сам общался когда-то с парнем, который утверждал, что такое обмундирование получили заключенные, согласившиеся на предложение научников. Те собирались поставить какой-то эксперимент, а взамен предложили зэкам скосить оставшиеся сроки. Многие пошли на это, и вот оказались здесь». «Что же они, одних толстяков набирали?» — хмыкнул Шрам. «Не думал, что в тюрьмах таких много. Не смейся. Целью эксперимента было развитие телекинетических способностей. Ну и как ты думаешь, получилось?» Шрам припомнил, что за слово такое «телекинических». «Предметы он двигал. Оружие выбил у меня из рук, да и самого швырнул неплохо». «Вот!» Кварк торжествующе поднял палец. «Давай-ка, кстати, я тебе лоб перевяжу, да и ухо. Только зашивать не умею, извини». «Так вот, эксперимент почти удался. Скажу по секрету, бывал я в одной лаборатории. Шрам, похоже, что эти слухи правда». «Но это значит, что правительство имеет доступ в зону? И они что, вообще другого места не нашли эксперименты ставить?» «Не правительство, а правительство», — поправил его Кварк. «Другого места, значит, нет. Или, может быть, оно специально создано, вот это место, зона. О, брат, многое приходит в голову там у ЧАЭС. Да и сами научники, ну кто их финансирует? Частные спонсоры, фонды? Чушь. Впрочем, не будем об этом. Ты ведь знаешь, что об этом не надо говорить». «Нет». Погон сказал бы «да, конечно», но для Шрама стало важно не казаться, а быть. «Хватит странствовать в тумане». «Ты знай», — просто ответил Кварк. «Я тут в одной квартире клад нашел, веришь? Смотри». А он проковылял в угол и принес тряпочку, бережно развернул. «Табак!» — восхитился Шрам. «Спасибо». «С бумагой неважно», — вздохнул Кварк. «А это кто-то припрятал за батарею. Мне почему-то думается, что какой-нибудь дед. Жил он себе спокойно со своей бабкой, самосад покуривал, а потом сердце у него стало прихватывать. Бабка и запретила ему курить, а дед спрятал запас». «Или бабка его запас спрятала. Или бабка». Кварк бережно оторвал от пожелтевшей газеты полоску, показал товарищу, как ловчее устроить самокрутку. «Чтобы склеилось, надо харкнуть, иначе разваливается. Или я просто не умею. Эх, все квартиры обошел, ничего толкового. Все выгреб наш брат. Вот только табак и комбинезон этот. Сам-то я в рванье сюда приполз. Кури, бери больше. Теперь экономить не надо, верно?» «Верно, выберемся вдвоем», — пообещал Шрам. «Как интересно получается. Хочешь доверять человеку — разоружи его. Потом можно будет сидеть, болтать. Жаль, что самовара нет, или еще лучше — водки. Сердце у Шрама билось ровно, спокойно. Новый знакомый ему в целом понравился, но не более того. Слабоват, чересчур откровенен, немного лебезит. А ведь бывал в местах по-настоящему страшных, и голова работает. Один куда-то шел. Наверное, зона тебя измочалила, Кварк. «Выберемся, конечно», — продолжал болтать хозяин. «Видишь, темнеет, а завтра можно попробовать до сталкера добраться. Я надеюсь, там парочку должников встретить, если живы. Ты бывал в сталкере?» «В баре?» «Нет», — качнул головой Шрам. «И не спешу. Кварк, у моста нас могут ждать неприятности от монолита, и не только. Я, конечно, могу тебе дать пистолет и пяток обоим, иди сам, но подумай, ни патронов к твоему УЗИ, ни лишнего детектора у меня нет». «Это верно», — закусил губу Кварк. «Детектор. Я здесь болтом на веревке бродил, как маленький. Браунинг хорошая машинка, но мне бы...» Он кинул короткий взгляд на дробовик, но ничего не сказал. «Куда же ты собираешься?» «Я собираюсь найти укромное местечко». «Не в ту сторону идешь», — хохотнул Кварк. «Я знаю, но так уж вышло. Может быть, подскажешь, куда лучше отправиться?» «Учти только, что назад дороги нет». Кварк выглянул в окно. «Зомби. Идут и идут. Все в одну сторону. Два или три проходят здесь почти каждый день. А иногда... Ты когда-нибудь слышал о собаке Чернобыля? Или черной собакой еще называют эту тварь?» «Я ее увидел, даже убил», — усмехнулся Шрам. «Так куда мы пойдем завтра? Подсказывай». «Туда, где я едва не остался без головы. К госпиталю. А уж там развернемся, обратно к бару, другим путем». Плечи у хозяина лежки поникли, голос стал тихим. «Похоже, я был прав. Зона тебя обломала», — сделал вывод Шрам. «Что ж, за спиной проследишь. Ты ведь больше смерти боишься, один остаться. Если бы не я, так бы и сдох здесь, не решился выйти». «Излом, надеюсь, покинул то кладбище». «Кладбище?» Шрам разложил оружие поудобнее и стянул из кучи верхний матрас. «Кладбище — это жутко. Спать пора. Подежуришь, Кварк?» «Да, я сейчас самострел настрою. Привык уже, пока один жил. Можно взять дробовик?» «Бери». Шрам свернул еще одну самокрутку и с интересом наблюдал, как Кварк протягивает проволочку и нацеливает оружие на пролом в крыше. «Хорошая мысль. Можно не дежурить. Оба выспятся». «А не придет Бюрер?» «Боюсь, хана тогда нам, и дробовик не поможет». «Бюреры не любят подниматься наверх, им подвалы по душе», — отозвался Кварк. «Этот почему-то на третий этаж забрался, будто тебя ждал». «Нет, бюреры не придут». «Расскажи про излома». «На ночь?» — нервно усмехнулся Кварк. «Да, люблю страшные сказки про кладбище и про изломов». «Слушай, откуда они взялись, никто не знает, даже предположений я не слышал. Дело в том, что излом, ну, совсем как человек. Бомж какой-нибудь или даже просто сталкер. Оружие только не любит. Излом не кидается в лобовую атаку, он лучше спрячется и будет ждать удобного момента. Если увидишь его, поговорить с тобой, закурить попросит». Кварк помолчал, глядя на тлеющую в руке самокрутку. «Безобидный такой горбатый бродяга в плаще. Ты поговоришь с ним, потом отвернешься, и... У него одна рука, а может и не рука, я не рассмотрел, чем он меня ударил. Если хочешь, покажу шрамы на спине. В общем, это не оружие, у него какая-то особенная конечность, очень сильная. Ею и бьет». Кварт передвинул поближе УЗИ, даже погладил. «Это страшно, Шрам. Человек и не человек вовсе. Твой Бюрер хоть молчал, да и по роже видно, кто он такой. Излом совсем не то. Мы встретились у кладбища, у меня тогда была карта, и я хотел сократить путь. Могилы почти все провалились, идешь, а вокруг ровные ряды ямок».

Клоун стал его врагом после того, как понял, что новенькому доверять нельзя было даже в такой мелочи, как странная ходка с Варгом. Варг тоже мертв. И Шульц, и Мессер. Вообще проще сосчитать выживших после знакомства со Шрамом. «Ре, Факер и Капюшон», — начал мысленно перебирать он. «Не факт, что живы, конечно. Так же, как и Док. Клоун, ну, не считается, я не видел его лица. Может быть, эти смешные игры с гримом не такие уж дурацкие. Может быть, есть люди, которые в самом деле чувствуют зону. А я теперь ее часть. Я привет от нее для кого-то. Да еще лысый. Но лысый бомж, его и живым-то назвать трудно. В любом случае, ему осталось недолго. Норрис, вот про кого я еще ничего не знаю». «Ты не спишь, Кварк?» «Нет». Хозяин логова тоже лежал без сна, тут же открыл глаза. «Что случилось?» «Ничего. Ты много знаешь об искателях?» «Искатель — группировка не совсем обычная. Они пришли все вместе, как научники. Держатся особняком, но, в общем, не агрессивные, хотя и противные. Ищут». «Что?» «Не знаю. Вот монолит держится на идее, что вся зона порождения инопланетного эволюционного модуля. Явная глупость, ведь первая катастрофа случилась задолго до второй. Но и это не отменяет существование монолита, его силы. Такова реальность зоны, тут любая глупость имеет шанс на реализацию. Или долг. Я думал сперва, что их прислали из России, сформировали там команду и забросили. Нет. Уже здесь люди свихнулись и начали свою войну. Так же и искатели. Наверное, была у них какая-то цель, но зона берет свое. Цель могла сильно измениться за те полгода, что эти ребята здесь. Шрам, я видел недавно, как четверо искателей прошли в сторону моста. Ты их не встретил?» «С ними была девушка?» — вместо ответа спросил Шрам. Кварк свернул себе самокрутку и бросил тряпицу с табаком и бумагой товарищу. «Две девушки, насколько я смог рассмотреть. Они ведь в шлемах и с забралами, а когда за спиной рюкзак, а на плечах оружие, многого не углядишь. Тем более я смотрел сверху». «Почему не позвал их?» «Искатели», — сморщился Кварк. «Не люблю я их. Они все еще считают себя частью мира, а не зоны. Общаться как-то неприятно. Мы для них зверушки, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Шрам, вспомнив манеры Норрис. «И все же, что они могут искать?» «Не говорят, манерничают. Выясним со временем, кто доживет. Что угодно могут искать. Исполнитель желаний, например». «Есть такой?» «Не знаю. Многие верят, что есть. Когда я последний раз был в Сталкере, в этом баре мне показали двоих ребят. Ты только не смейся. Мне показали двоих ребят из Моссада. Свеженькие такие, крепкие профессионалы снаружи, с большой земли. Их уже давно вычислили, а они, зная, заливают: ученые, собираемся исследовать организмы мутантов, генетики их умать». Кварк захохотал. Хотя Шрам никакого повода для смеха пока не видел. Они не понимали, что всем плевать, на кого ты работал там. Важно, что ты будешь делать здесь, в зоне. А они искали группу арабов. Всех вы спрашивали. «И при чем тут исполнитель желаний?» «Как при чем? Это же был старый уже анекдот. Явилась команда арабов к нам, и давай искать исполнитель желаний. Веселые ребята. Только появится время поговорить, тут же рассказывают, что у них за желание. Чтобы, значит, одной стороны будто и не было. Но мы посмеялись. Прошел месяц, арабы куда-то сгинули. И тут на тебе, Моссад киллеров прислал, на всякий случай. Ведь узнали откуда-то. Промаялись эти киллеры с неделю, выслушали за денежки все слухи. А что нам скрывать? Ну и все, ушли по следам». «Значит, исполнитель желаний может существовать?» Шрам подумал, что ведь это тоже выход с зоны. «И как золотая рыбка выглядит, по слухам?» «Понятия не имею. Не говорили о таком, темнят только. Существовать может все, в зоне странного нет. Одного из тех массадовцев я позже встретил после взрыва, выброса. Выжженный весь. Себя не помнит. Но, насколько я понимаю, арабы до исполнителя желаний тоже не добрались. Или его нет вовсе, что скорее всего. А монолит есть? Группировка? Не понял Кварк. Конечно. Нет, та штука, которую они охраняют. Модуль этот инопланетный. Монолит, похоже, существует. Почти наверняка существует. Но какой он, имеет ли отношение к исполнителю желаний, откуда взялся, этого я не знаю. А кто скажет, что знает точно, соврет. Не возвращаются оттуда. Или умирают, или остаются. Может быть, монолит — это и есть исполнитель желаний. Зачем же ты шел к ЧАЭС? Ты уже спрашивал, скривился Кварк. Я ведь просил, не надо об этом. Дело прошлое. Некоторое время оба молча пускали дым в пролом крыши, ожидая, пока расцветет. «Но научники ведь должны что-то знать», — вспомнил Шрам. «У них государственная поддержка, вертолеты, базы». «У них про такие вещи не спросишь, это раз. По мелочи, как тварь новую убить, или есть ли приборы новые, детекторы, тут они помогут. А вот про ЧАЭС ничего не говорят. И потом, если они знают, что происходит, то почему не прекратят все это безобразие? Это два». Наконец, научники — тоже часть зоны. Кто бы за кордоном не воображал, что он ими командует. Вообще же с ними особо не поговоришь, стволов у них много. Такие, как клоун, наверное, могут поговорить. Крупные барыги, я имею в виду. Как знать. Да, клоуны не самых крупных, а настоящие поставщики сидят за кордоном. Научники, конечно, получают ресурсы от них, а к клоуну, если обращаются, то только для оперативных нужд. Кварк сел, потянулся и аккуратно отвязал проволочку от скобы дробовика. «У меня осталось всего пара десятка патронов. Как поступишь?» «Бери дробовик», — решился Шрам и пихнул по полу подсумок с патронами. «Кладбище обойти можно?» «Не знаю, но до кладбища я доведу быстро, с детектором-то. Зачем обходить?» «Второй раз меня на такой мякине не возьмешь. Стреляный воробей». Кварк тяжко вздохнул. «Извини, что хожу с трудом, но дробовик в одной руке удержу. За кладбищем находится госпиталь. Большая территория. Там была военная база. Сразу после второй катастрофы. Довольно долго вояки пытались за нее уцепиться, держали гарнизон, снабжали, но потом, конечно, ушли. Почему? Потери большие, зона вокруг просто бурлила, а уж после выбросов им приходилось снова отбивать всю территорию. Научникам там тоже было неуютно. В общем, базу эвакуировали, но многое осталось. Если ты ищешь артефакты, то там их много. Зачем они тебе, Шрам? Чем-то же надо жить. Продам. Он встал, выглянул в окошко. В утренних сумерках уже можно было различить силуэты крысиных волков, куда-то семенящих по другой стороне улицы. Зона никогда не спала, но все же день был куда спокойнее ночи. «Ты выстрелы ночью слышал?» — спросил Кварк. «Конечно. Это у клоуна за рекой. Хорошая была пальба». «Да вроде ничего особенного», — нахмурился Шрам. «Так, раскатами. Я и внимания не обратил. Каждую ночь где-то стреляют». «Просто ты не умеешь слушать отсюда, сверху. Я, не вставая, могу направление определить, но ловчился. Стреляли именно у клоуна. Несколько раз стихало, а потом опять. Кто-то к нему пожаловал, полагаю». «Ты правильно решил. Сейчас к мосту соваться не стоит. А сталкер там совсем рядом. Значит, подождет немного бар». Они сели завтракать, все те же крысиные бифштексы и прокопченная болотная вода. «Кому ты хочешь продавать артефакты?» — поинтересовался Кварк. «Ну, не знаю», — пожал плечами Шрам. «Подскажешь кого-нибудь?» «Да все купят, дело в цене. Но только охота за этим добром — дело небезопасное. Прежде всего потому, что группировки не любят конкурентов. Кто? Все, кто занят бизнесом. Кварк проглотил еще кусок и начал перечислять. Научники, конечно, свобода, немного долг. Ребята-клоуна, мелкие банды сталкеров, которые вокруг бара «Сталкер» пасутся. Монолит, между прочим, этих охотников за артефактами отстреливают, как вредный элемент. Да все тебя будут отстреливать, понимаешь? Он улыбнулся и развел руками. Ну а как иначе? Вот как первый раз столкнешь кому-нибудь вещички, так и станешь мишенью. Наткнешься на наушников, эти бандиты тут же потребуют показать рюкзак. Если там артефакт, они его заберут. А тебе без разговоров пулю в башку. Или что-нибудь похуже. Фактов нет, но слухи разные про научное обращение с людьми. Что ты имеешь в виду? Ну, кто-то же ставил эксперименты над заключенными. Откуда-то взялись бюреры? Кто сказал, что такими исследованиями больше никто не занимается? Слухами зона полнится. Слухи слухами, а верить кому? Спросил Шрам, поднимаясь. Пора идти. Выйдя на крышу, они сразу увидели высокий столб дыма. Вечером Шрам и не посмотрел в ту сторону. А ведь вон речка, вон она. За ней лес, а еще дальше как раз база клоуна. Оттуда и дым. Ты оказался прав. Вертолеты не прилетят на такой сигнал? Кто их знает, поежился Кварк. Идем от греха, нам в другую сторону. Слышишь, опять стрельба. Наверное, монолит, предположил Шрам. Нет-нет, их КамАЗы уехали вчера, а за мостом, если не предвидится крупная сделка, приглядывает клоун. Монолит незамеченным бы не прошел. Кто-то другой. Вот появление искателя меня насторожило еще тогда. Хотя, какая разница? Спустившись вниз, они снова оказались в темноте. Дом загораживал пока еще едва выглянувшее из-за горизонта солнце. Кто-то явно двуногий брел неподалеку, громко шаркая подошвами и постановая. Невидимый зомби удалялся в сторону моста. «Я бы пошел первым, но неудобно мне с одной ногой, с одной рукой», — извиняющимся тоном произнес Кварк. «У меня детектор, я и впереди», — успокоил его Шрам. «Только командуй, распомнишь дорогу». «Идем до конца улицы, там переезд через железную дорогу. Мы пойдем вдоль рельсов, мимо бараков». «Что за бараки?» «Увидишь». Кто-то их построил уже после второй катастрофы, а кто — неизвестно. Время от времени щелкал детектор, но лабиринт аномалий, похоже, становился просторней. «И как он тут один полз?» — пожалел Шрам напарника. «С болтом на веревочке. Неудивительно, что остановился. До моста в таком состоянии не добраться». Вскоре пришлось протискиваться между сразу трех выстроившихся в ряд гравитационных плешей вдоль покосившегося железобетонного забора. Именно тут произошла первая атака. Кварку пришлось отстреливаться от взбесившегося, видимо, крысиного волка. А Шрам срезал двух одновременно напавших зомби, один из которых еще имел оружие. «Ты что, замер?» — спросил Кварк партнера, который не двигался дальше. — Опасаясь контролера. Они умеют управлять зомби, натравливать их. Ты знал? — Нет, — дрогнувшим голосом признался Кварк. — Буду знать. — Информацией надо делиться, — подмигнул ему Шрам. — Перевесь свой УЗИ на шею, как бы ни пригодился. Начинался новый день. «Не знаю. Многие верят, что есть. Когда я последний раз был в сталкере, в этом баре мне показали двоих ребят. Ты только не смейся. Мне показали двоих ребят из МОСАДА. Свеженькие такие, крепкие профессионалы снаружи, с большой земли. Их уже давно вычислили, а они, зная, заливают ученые, собираемся исследовать организмы мутантов, генетики их умать». Кварк захохотал.

Именно тут произошла первая атака. Кварку пришлось отстреливаться от взбесившегося, видимо, крысиного волка. А Шрам срезал двух одновременно напавших зомби, один из которых еще имел оружие. «Ты что, замер?» — спросил Кварк партнера, который не двигался дальше. «Опасаюсь контролера. Они умеют управлять зомби, натравливать их. Ты знал?» «Нет», — дрогнувшим голосом признался Кварк. «Буду знать». «Информацией надо делиться», — подмигнул ему Шрам. «Перевесь свой УЗИ на шею, как бы ни пригодился». Начинался новый день. Часть третья. «Ты не знаешь, когда выброс?» — вдруг спросил Кварк, когда они подходили к переезду. «Нет». «И я не знаю. А есть люди, которые чувствуют. Я встречал таких. Последнее время очень нервничал из-за выбросов. Забивался в подвал и сидел там, ждал, когда начнется. Один раз четверо суток прождал. Воды не было. А куда пойдешь, если уж вот-вот? И очень боялся, что какая-нибудь аномалия меня там запрет». «Да, не сладко». Шрам проследил за пробежавшим вдалеке волком и пошел дальше. «Долго нам вдоль путей?» «Нет, только пока бараки не кончатся. Вон, видишь? Это они и есть». С левой стороны тянула железнодорожная насыпь, а справа ряд свежесрубленных длинных домиков с глухими стенами. Белая древесина поблескивала на солнце, будто сочилась соком. «Может, тут кто-то есть?» — остановился Шрам. «Никого. И нам соваться ни к чему, место нехорошее. Стоят уже больше года, а выглядят как новые». Кварк сплюнул. «Никого не знаю, кто бы туда ходил. А это значит, что они не вернулись, понимаешь?» «Догадываюсь, помаленьку». За то время, пока они шли мимо странного поселка, у Шрама несколько раз болела щека. Он уже привык со вниманием относиться к этим сигналам, но нападения не случилось, никто даже не показался. «Нехорошее место», — повторил Кварк, когда бараки остались позади. Он тяжело дышал, дорога давалась нелегко. «Видишь метку желтую на рельсах? Кто ее поставил, не знаю, но по ней лучше всего и перейти». «У нас же детектор». «Ну и что? Не всякую аномалию твой детектор уловит. По этой метке я дважды прошел, туда и обратно». Шрам не стал спорить. Они прошли прямо над желтой чертой, и действительно аномалии там не оказалось. «Кто ее оставил?» — задумался он. «Метка вроде свежая. Хотя как разберешь, если тут годовалый поселок выглядит, будто сегодня ночью построен». «Вот и кладбище», — сказал Кварк, когда они перебрались через рельсы. И правда, с насыпи кладбища было хорошо видно. Ни одного креста или памятника, будто кто-то все аккуратно собрал и унес. Что еще удивительнее, на этой земле не росла трава. Ни куста, ни деревца. Только голая почва, жирная, мягкая. Могилы просели, как и говорил Кварк. Это выглядело жутковато, длинные ряды неглубоких оплывших ямок. «Почему ты пошел через кладбище?» — спросил Шрам. «Так мне посоветовали», — пояснил Кварк. «Вернуться-то я собирался другой дорогой, мимо Ростка. Это завод так назывался». «Так, а далеко отсюда до ЧАЭС?» «Надеюсь, ты туда не собрался?» «Но вообще-то нет, мы близко к центру зоны. Росток еще ближе, в его сторону уклоняться не стоит, а чуть в сторону — болото». «Я верю, верю!» Шрам уловил пронзительной интонации в голосе товарища. «Что ж, пойдем через кладбище, если безопаснее. Ты готов?» «Да». Кварк все тянул шею и выглядывался. «Вроде никого. Если только он не спрятался или в могилу не закопался. Шрам, я тебя прошу, если кого увидим, просто убьем и все. Издалека. Посмотрим». Первые шаги по кладбищенской земле Шрам сделал очень осторожно. Все время казалось, что куда-то провалишься. Мягко, будто даже покачивает. но грязи от чего-то нет, только сырая земля. «Между могилами», — бормотал сзади Кварк, — «аккуратно, никого и не потревожим». «Может, там давно никого нет?» — предположил Шрам. «Ты не болтай, ты поглядывай». Кладбище было небольшое, всего-то 300 метров в длину. Они почти миновали его, так никого и не встретив, когда Кварк вдруг выпалил в одну из могил. «Что?» — обернулся Шрам. «Там шевелилась земля». «Понял. Браток, идем дальше». Но, сделав еще один шаг, он и сам заметил, что могила слева чуть колышется, словно наполнена не рыхлой землей, а какой-то очень тяжелой и густой жидкостью. Он ничего не сказал Кварку, решив хотя бы увидеть врага. Надо было понять, с кем они имеют дело. «Сзади тоже!» Кварк снова выстрелил. «Шрам, их тут много!» «Смотри, чтобы палка не увязла. Уходить надо, а не воевать». Он почти поравнялся с неспокойной могилой, когда на поверхности наконец появилась лысая безглазая голова. Безволосые длинные лапы зашарили по земле, явно ориентируясь на звук. Кварк выстрелил, из разбитого черепа во все стороны полетели брызги чего-то фиолетового. «Что ты стоишь?» — ярился Кварк. «Вон, с другой стороны!» «Я же сказал, надо уходить! Ковыляй быстрее!» Мертвецы это были или нет, все равно большого впечатления твари на Шрама не произвели. Слепые, неловкие, будто недоделанные. «Недоделанные», — повторил он, ступая наконец на твердую, поросшую веселой травкой землю за кладбищем. «Жирная земля, на которой ничего не растет, могилки, а в них недоделанные. На инкубатор похоже, а мы его потревожили». «Когда я шел, ничего такого не было», — выкрикнул Кварк. «Черт, смотри, их там полно!» «Надеюсь, они сами сдохнут». Действительно, выпавшие из земли слепые мутанты казались не более жизнеспособными, чем дождевые черви. «Никогда больше здесь не пойду», — психовал Кварк. «Успокойся», — велел Шрам. «И в самом деле, больше здесь не ходи. Они скоро созреют и превратятся в какую-нибудь очень опасную дрянь. Узнать бы еще, кто это поле засеял». «Вот уж спасибо, я этого знать не хочу». Дальше местность пошла, заросшая деревьями, аномалии почти исчезали. Зато появились следы кабанов, что Шрама совсем не обрадовало. Отбиться-то они с Кварком отобьются, но патронов с собой не вагон. «Госпиталь вот так и начинается, незаметно», — начал рассказывать Кварк. «Мы к нему подходим с торца главного здания, если я правильно все помню. А вот, видишь, слева? Это старый окоп. Этого в парке хватает». Шрам подошел к все еще хранящему следы работы лопат углублению в земле. Вдвоем они могли тут неплохо устроиться, со стороны не видно. Вокруг кусты, деревья. Если кто пойдет, вороны выдадут. «Привал, Кварк. Ты устал». «Вот за это спасибо, брат». Кварк со стоном повалился на землю. «Пить хочешь? Я флягу прихватил». Они закурили, потратив последний запас Кварка. Еды не было совсем, в который раз. «Консервы надо какие-то раздобыть, что ли? Флягу свою и таблетки обеззараживающие. Много всего нужно», — прикидывал Шрам. «Логово у Кварка надежное, да и как партнер он годится. Многих знает, вот пусть и займется реализацией товара, а я подстрахуюсь за угла». «Ого, да я уже его подставить собираюсь. Вот это лишнее, хотя в целом план неплох». «Кварк, ты действительно считаешь, что в одиночку торговать артефактами так опасно?» «Я знаю, это Шрам. Лучше бы тебе работать на кого-нибудь, я словечко замолвлю». «Тогда все просто, пойди в ходку и вернись. Никто не будет знать, куда ты ходишь и зачем. Если, конечно, не попадешься за работой, кому не следует». «Ну, допустим», — кивнул Шрам, — «допустим, я хочу выбраться из зоны, вернуться за кордон. Сколько мне нужно найти этих артефактов, как, черт возьми, вообще искать, чего они стоят?» Кварк помедлил с ответом, прислушиваясь, потом приложил палец к губам. Шрам тоже услышал чьи-то голоса в стороне госпиталя. Тут же отреагировали и вороны, сняли с веток и полетели каркающей стаей к кладбищу. «Иди сюда!» — одними губами сообщил Кварк. Шрам жестом приказал ему пригнуть голову и спрятать ствол. Сам поступил так же. Вскоре голоса раздались снова, теперь совсем рядом. «Если бы мы ее не прозевали, с клоном бы ничего не случилось. Старший это понимает». «Я, брат, под рацию не ходок». «Да брось ты, ну сходил бы потом к ботаникам, дадут таблетку и как новенький. Теперь старший зол на нас обоих». Судя по затихающим голосам, оба прошли мимо. Шрам узнал их. Те самые, что охотились за Норрис в лесу возле речки. Он осторожно высунулся и убедился, что прав. «Следопыты чертовы, как же они ходят так неслышно?» «Это грешники», — шепнул в самое ухо Кварк. «Дело твое, но я бы уходил отсюда». «Что за грешники? Голубые?» «Как раз наоборот. Группировка — грех. Они считают зону божьей карой. Вот такая заморочка. Лучше с монолитовцами дело иметь, чем с ними. Они, похоже, что-то с собой делают, лекарства, что ли, принимают». «А ботаники — это группировка? Наркоманы?» «Дурак!» Кварк прижался ртом к земле, чтобы не расхотаться во весь голос. «Откуда ты взялся, Шрам?» «Извини, научников так часто называют, особенно мы, сталкеры. Точнее, настоящих научников, а то есть еще такие научники, что только стрелять умеют». «А ты сталкер?» — посмотрел на него Шрам. «Признавайся». «Бывший, теперь бывший. Я в одиночку уже ничего не стою. Разве только на подхвате поработать, и то, если ногу починят». «И что такое сталкер?» Шрам произнес по буквам. «Не спрашивай, откуда я взялся, я не знаю». «Я тоже». Шрам не отводил глаз, Кварк выдержал его взгляд. «Я не знаю, брат, почему нас так зовут. Тоже не знаю, это слово до меня в зоне прижилось. А про то, о чем ты спрашиваешь, каждый слышал, но никто не знает. Это одна из тайн зоны, понимаешь? Зона не любит, когда ее тайны пытаются раскрыть. Живи спокойно, прислушивайся к тому, о чем люди говорят. Вот и проживешь дольше», — жестко закончил Кварк. «Ты спрашивал, сколько нужно артефактов, чтобы отсюда выбраться?» «Нисколько, брат. Нужна только одна пуля. Прямо вот сюда». Он ткнул себя в лоб. «Не мечтай, Шрам. В кордоне нет ни окон, ни дверей, ни щелей. Ты знал об этом, когда входил? Но ведь зачем-то вошел. Это была ошибка». «Ну и что? Вертолеты здесь почти не садятся, что бы ни говорили». «Почти», — заметил Шрам. «Ботаники, может быть, и имеют связь с миром, да только не похоже, чтобы им обратный билет был заказан. А еще знаешь что?» Глаза Кварка горели почти безумным огнем. «Я думаю, что если кто-то и улетает, то попадает прямиком в другую зону, с глухими стенами, и это уже навсегда». «Как ты думал? Они очень много знают. И мы все знаем очень много. Кто нас выпустит?» «Должен быть способ». Шрам стукнул кулаком по земле. «И этот способ найти надо. Это единственная достойная цель». «Дезертировать хочешь? Думаешь, это достойно, да?» «Нет, парень. Зона дезертиров расстреливает на месте. По законам военного времени». «Даже не думай», — уже спокойнее сказал Кварк. «Я серьезно, не думай о таком. Зона все слышит. Ты беду на себя накликаешь. Да и на меня тоже. Хочешь, иди к научникам. Тебя примут, я уверен. Им нужны помощники. Для ботаников лошадками работать». «Что же неплохо. Только много они не платят. Зато информацией поделятся. Многие так делают». «Ты же говорил, что с научниками лучше не связываться». «Стоять у них на пути очень опасно», — кивнул Кварк. «Но если предложишь помощь, все пройдет мирно. Жратвы у них в лагере много хорошей. Даже девки есть. Но не думай, что сможешь выйти из зоны. Никогда не думай». Шрам отвернулся. Слова Кварка, хоть и сказанные сгоряча, ему совсем не понравились. Ведь и правда, снаружи никто толком не знает, что происходит в зоне. Значит, люди не выходят, доклады ученых-ботаников не публикуются. Почему? Коалиция создана, чтобы охранять кордон, и делает это, оказывается, с обеих сторон. Значит, правительства стран, коалиции имеют здесь какие-то интересы? Очень важные интересы, и широкой публике о них знать не положено. Тогда прощай, мечта улететь отсюда вертолетом, потому что только вертолеты коалиции летают над землей, днем или ночью, с опознавательными знаками или без. В лучшем случае подбросят до кордона, где и пристрелят. Или, быть может, загонят в исследовательский центр до конца дней, откуда выбраться не то чтобы труднее, чем из зоны, а просто невозможно. Тогда только через кордон, по земле. Принял новое решение Шрам. Но первая линия должна уничтожать все, что движется. Ведь еще в учебке говорили, выходит ребенок, стреляй в ребенка. Все, что выходит из зоны, смерть. «Опять кто-то идет», — сообщил отличавшийся острым слухом Кварк. «Там, дальше, видишь?» На этот раз прятаться не пришлось. Люди прошли значительно южнее. В старом окопе были слышны их голоса, но слов разобрать не удалось. «От госпиталя идут», — сказал Кварк. «Я думаю, в госпитале грешники окопались. С нами тут встретиться врагу не пожелаешь, слышишь, Шрам?» «Помолчи!» Шраму нужно было сосредоточиться. Теперь, осознав наконец, что выбраться из зоны невозможно, он просто физически чувствовал, как она пожирает его, клетку за клеткой. Вот уже имя, данное родителями, стало забываться, как и все, чему они учили. В зоне все иначе. Внешне изменился, лицо покрылось отметинами, даже голос стал другим. Под ногой что-то пружинило. Он, не глядя, ляпнул надоедливый корень, оставленный нерадивыми солдатами в окопе. Корень неожиданно легко поддался. Шрам оглянулся, из земли показался носок ботинка. «Это еще что?» Оглянувшись, он потянул. «Да, просто ботинок, но не армейский. Или просто российской армии?» «Чего нашел?» Кварц схватил ботинок, не брезгуя, залез пальцами в трухлявое нутро. «Грешники, знаешь, что могут сделать? Живьем сжечь. Я слыхал о таком. Все, кто сюда попал, по их мнению, ничего другого не заслуживает. Слышишь меня?» «Слышу. На сторону свою поглядывай. Смотри-ка, деньги. Не наш был солдатик. В баксах получал». Кварк развернул целлофан, достал несколько почти сухих зеленых бумажек. «Наверное, думал, вот выберусь из этого пекла, нажрусь, как свинюга. Хотя он же не здесь их получил». «Нет, он их брал с собой, ныкал глубже и думал, не может быть, чтобы в этой гребаной зоне не нашлось хотя бы одного бара, где не принимают доллары. И не ошибся. Сталкеры ему бы налили. Только сталкер далеко, а солдатик наш так туда и не добрался». «Перестань, Кварк, не смешно это». «А я разве смеюсь? Я ему сочувствую, все же свой, в зоне сдох. Пусть земля ему будет пухом». Кварк подул на ладонь, и бумажки полетели, подхваченные ветром. Вспомнив о прихваченном у Пиноккио богатстве, Шрам едва не покраснел. «Ну что тут обычные деньги? Хождение имеет другая валюта, благодарность человеческая, по привычке измеряемая в рублях». Так удачно найденном убежище они провели еще не менее часа, и за это время несколько новых групп грешников прошли южнее и севернее, спрятавшихся в древнем окопе. Кварк уже устал рассказывать, каким безумием является затея идти в госпиталь, и только угрюмо косился через плечо. «Ладно, не пойдем туда», — решил наконец Шрам, который вообще-то думал о другом. «Что тогда?» «Легко сказать, не пойдем», — зашипел Кварк. «Надо было сразу к мосту двигать. А ты мне мозги промыл. Монолит, клоун. Теперь не вернешься, грешники группами в том направлении просачиваются». «Зачем? «А мне какое дело? Зачем? Выбираться нужно, брат. Но только мимо госпиталя. Теперь уж никак его не минуем. Надо левее брать, ведь грех от ЧАЭС сюда идет. Значит, с правой стороны от нас примерно. Разворачиваются, суки, во всю мощь». «Что же им нужно?» — снова спросил Шрам. «Клоуну помогать или мстить за него?» «Клоуна так просто не свернешь. Другой вопрос, жив ли он, не достали ли его ночью. А вообще, да какая разница? Шрам, ты о чем думаешь?» «Я думаю, что артефакты мне теперь не нужны. Я думаю, что мне надо другую дорогу из зоны искать. У кого бы спросить, что и как тут устроено?» Шрам почесал затылок. «У тебя курить совсем ничего не осталось?» Кварк не отвечал. Шрам оглянулся и увидел ненавидящие глаза товарища. «Что значит другая дорога, Шрам?» «Ты спросил, о чем я думаю, я ответил. У меня секретов нет, я хочу выбраться». «Какая другая работа? Дезертировать собрался?» «Так я объяснил как. Пулей в лоб, не зли меня, Шрам». «А ты не злись?» «Брат, зона не любит даже мыслей таких», — взмолился Кварк. «Ты ведь ее человек, не салага. Она не отпустит, а попробуешь вырваться — убьет. Так убьет, что и от меня клочья полетят. И вообще, я что, плохо объяснил?» «Вот слушай». «Я тебя понял», — кивнул Шрам. «Все понял. Поэтому артефакты мне сейчас не так интересны. Думаю, прокормиться мы с тобой можем. Просто завалив кабанчика. Я их видел, их у железной дороги. И здесь есть следы. Значит, дело за малым. Патроны, медикаменты и немного табака. Выпивки и батарейки к детектору», — добавил Кварк. «Фонари. Жить можно, да?» «Продолжай. Расскажи, кто тебе это все даст?» «Да хоть бы и эти». Шрам кивнул в сторону ушедших к мосту грешников. И Кварк в бессилии ударился лбом о землю. «В охотники за черепами собрался. Грабят только крысятники. Шрам, я тебе говорил, как скверно могут кончиться походы за артефактами. Но крыс не любит вообще никто. Крыс нельзя любить, зона не позволяет. Хочешь стрелять им в спину? Начни с меня». «Зачем же в спины? Мы можем попросить их поделиться с нами едой. Патроны в обмен предложим. Если дадут, все в порядке». Шрам недобро усмехнулся. «Почему-то думаю, что не дадут». «Отлично, просто отлично. Идем». Шрам поднялся, протянул руку напарнику. «Идем, я ведь просто рассуждаю. Извини, что тебе это не нравится, но мне очень нужно поговорить с кем-нибудь из этих ребят. Мне нужна информация». «Какая?» Кварк руки не подал. «Я хочу знать, какие цели преследуют грешники, монолитовцы, искатели, все они. Только так можно отыскать выход, ведь они ходят везде, все знают. Через кордон не прорваться, в вертолет не попасть. Надо выдумать другое решение, вот и нужна информация. Один я не справлюсь. Грешники и другие ходят минимум по двое. Прикрою, вот и все». «Понятно. Ты собираешься не просто влезть в чужую свару, но еще и брать пленных, да?» Кварк поднялся, так и не приняв помощь Шрама. «Будешь их пытать?» «Молодец, хорошо придумал, настоящий дезертир. Только в зоне ничего не остается незамеченным, и за головой такой крысы пойдут все. Нет, я помогать не стану». «Ты мне обязан», — жестко напомнил Шрам. «На, возьми». Трясущийся Кварк сунул в руки товарищу дробовик. «Возьми и уходи. Я тебе обязан, и поэтому не расскажу братве о твоих задумках». «Да что такое?» Шрам, конечно же, все понимал. Нормальные вменяемые люди в зоне существовать просто не могли. Здесь имела своеобразная эволюционная лестница, на вершине которой находились зомби, живые мертвецы. Он, сохранивший мечту о выходе, бегстве за периметр, выглядел для Кварка животным, скотом. Прежде нося другие имена, Шрам попытался бы объяснить товарищу всю глупость, бессмысленность происходящего, но теперь и знал, это бесполезно. «Что случилось, Кварк?» «Крысятники в зоне были и будут. Не всем нравится играть по правилам, верно?» «Ты хуже», — набычился напарник. «Если бы ты хотел ограбить кого-то или прорваться к этому идиотскому исполнителю желаний, я бы понял. Не одобрил бы и помогать не стал, но понял. Но ты не просто крыса, ты дезертир, ты предатель. Не слишком близко к сердцу принимаешь? Тебе ведь надо еще доковылять до знакомых, попасть в свой бар. Я тебе помогаю». «Ты предатель», — повторил Кварк, — «дезертир. Ты предаешь зону. Ты думаешь, что не такой, как мы, что можешь вернуться. А ведь мы все пытаемся ее победить, каждый на свой лад. Я не буду тебе помогать ни в чем, потому что дезертирство твое — это самоубийство. Зона тебя разотрет в порошок. И меня». «Все у тебя в голове перепуталось», — почти нежно сказал Шрам, вглядываясь в безумные глаза Кварка. «Значит, другим можно устраивать налеты, воевать, крысятничать, а мне нельзя? Зона их накажет, но они часть зоны, как и я, как и ты. Только ты раковая клетка, дезертир и предатель. Ты не ради того, чтобы выжить, готов убивать, и не ради сумасшествия своего. Ты хочешь доказать, что умнее всех, что остался таким же, как и был. Обманываешь себя. Ладно, посмотрим. Убирайся, я как-нибудь обойдусь». «Нет, ты мне все же обязан кое-чем». Шрам вернул Кварку оружие. «Вроде бы грешники ушли, самое время проскочить мимо госпиталя. Идем, у тебя будет еще время погеройствовать». Отвернувшись, Шрам услышал едва сдерживаемый вздох облегчения. Он снова пошел вперед, петляя между зарослями, аномалиями, расплывшимися от времени окопами и остатками прежней мирной жизни этого местечка, разбитыми каменными скамьями, беседками и давно повалившимися столбами. «И в самом деле тут была большая больница или даже санаторий», — думал Шрам. «А приятель мой Кварк все же неплохой парень. Жаль, что полностью растворился в этой жизни. Но в спину стрелять не станет, и дурь свою готов отстаивать, хотя и боится до смерти. Зона — огромный сумасшедший дом. Или что-то гораздо хуже? Ни к чему это знать». Но одна мысль его все еще тревожила, и Шрам решил не тянуть. «Кварк, а нет таких слухов, будто кто-то нашел исполнитель желаний и с его помощью исчез отсюда навсегда?» «Есть!» — с готовностью отозвался напарник. Эта тема ему нравилась куда больше прежней. «Таких слухов сколько угодно. В том же баре «Сталкер» братва отравит их с утра до ночи. Но это нормально. Шрам, пойми. Это игра по правилам. Найди исполнитель. Правда, я тебе не помощник, я в него не верю». «Прикинуться психом, чтобы Кварк успокоился?» — усмехнулся про себя Шрам. «Много чести». «Значит, те, кто ищет исполнитель желаний с такой целью, не дезертиры?» «Да нельзя отсюда выбраться, и нет никакого исполнителя. А если бы даже был, ну разве можно представить, что сталкер, добравшийся до него, станет загадывать такую ерунду?» Кварк заговорил глуше, будто впав в задумчивость, даже мечтательность. «Что там, снаружи?» «Ты вспомни, все то же самое, только медленное. А зона — сгусток энергии, концентрат жизни и смерти. Это надо понять, почувствовать. Ты просто еще почему-то не понял, что уходить отсюда не нужно. Исполнитель желаний, если и существует, то совсем не для того, чтобы исполнять. Надо, чтобы человек понял, чего желает. Вот как устроена зона. И тогда можно понять». «За спину поглядывай», — обеспокоился Шрам. «Да-да, чего желает дошедший до исполнителя? Может быть, оказаться в начале пути? Может быть, смерти? Может быть, эти зомби — те, кто дошел?» «А ведь ты в него все-таки веришь, бедный псих. Зона накрыла тебя с головой, жгла не хуже бомжей, только заметно не сразу. Вот те арабы, если они добрались, что же, они пожелали исчезновения Израиля? Да они забыли, пока шли, и свой язык, и свою страну, и в какой стороне Восток. Потому что зона учит, есть вещи важнее. Дожить до рассвета, купить батарейку к детектору, успеть сменить магазин. Вот настоящее желание. Шрам резко развернулся и хорошенько встряхнул приятеля. «Что-то ты нюх потерял, Кварк. Очнись и поглядывай по сторонам». «Ты дезертир», — процедил Кварк, но глаза у него прояснились. «Для тебя нет ничего святого». «Ну, начинается». Шраму стало даже смешно. Вот до чего у людей в зоне все переворачивается в голове. Сюда надо не физиков да химиков слать, а психиатров. Здесь им раздолье. Жаль только, что сами свихнутся за неделю. «А сколько здесь брожу я?» Шрам попробовал сообразить, но сбился. «Над другими смеюсь, а ведь тоже проваливаюсь все глубже. Надо бежать, пока не поздно. Или пуля в лоб, как Кварк советует». Он вспомнил про выброс. Вроде бы время подходило. Если не спрятаться в надежном убежище, все проблемы решатся сами собой. «Это главный корпус», — подал голос очухавшийся наконец Кварк. «Видишь справа? Поганое место. И грешники наверняка там оставили своих. Значит, берем левей? Полукругом надо бы попробовать пробраться. Обогнуть, но так, чтобы госпиталь в поле зрения был. Тут легко заблудиться. Да ЧАЭС не так уж далеко, гиблые места. А вот артефакт, кстати, нужен?» Шрам и сам заметил свечение в траве слева. Что это, разглядеть пока было нельзя. «Не ловушка?» «Заранее не скажешь, но что-то я о таких ловушках не слышал. Вообще зона не располагает мины расставлять». Кварк дошел до напарника, совсем по-дружески оперся о плечо. «Ты сказал, что артефакты тебе нужны? Ну, тогда давай я возьму». «Что же говорил? Что это? Ты же говорил, что это занятие опасно». «Да, но мимо проходить глупо». Кварк криво ухмыльнулся. «Все равно мне приходится быть с тобой, а это еще хуже. Берем. Шрам, я с рук сбуду, только вот опасно это. Контейнера-то нет. Попробуем. Я знаю, кому можно эту штуку тихо сдать, а выручку поделим». «Так что за штука-то?» Шрам ничего не мог разглядеть. «Идем посмотрим». Они осторожно приблизились. Штука представляла собой U-образный кусок металла, светившийся то ли зеленым, то ли голубым, смотря под каким углом на него смотреть. «Что это?» «Артефакт, я ж говорю. Таких еще не встречал, но это дело обычное». Кварк присел на корточки. «Чтобы время не терять, я его трону. Но за это мы квиты после дележки выручки. Что скажешь?» «Договорились, торгаш-самоубийца». Шрам прежде потыкал бы в находку палочкой или хоть стволом, но что взять с ненормального? Кварк двумя пальцами прихватил артефакт и поднял на уровень лица. «Теплый. Кварк, а вдруг он излучает? У меня счетчика нет». «Все может быть. Наша жизнь — цепь случайностей. В зоне от этого не скроешься. Ты жив только потому, что тебе везет. И тогда становится ясно, что никакие это не случайности». Кварк любовно рассматривал находку, на его лице играл зеленый отсвет. «В зоне решать, кому жить, кому умирать. Не доверяй ей. Не доверять ей могут только дезертиры. Ненормальный ты. Нормальность — худшая форма сумасшествия», — парил его Кварк, пряча добычу в карман комбинезона. «Знал бы, что ты такой, не взял бы с собой», — вздохнул Шрам и отвернулся. «Идем». «Другой на моем месте не выжил бы», — с вызовом сказал напарник. «Зоне надо верить. Зону надо уважать, понимать, что ей виднее. Она одобряет, когда ты хочешь выжить, карабкаешься, цепляешься. Но тех, кто прячется, надеется переждать, достает первыми. Я уж знаю это, поверь. Ты еще хуже, ты беглец, дезертир. Хватит обзываться». «Дезертир», — повторил Кварк. «На 9 часов тварь, кажется, химера, эх!» Все же он был неплохим мужиком, да и сталкером, как называл несломленных до конца обитателей зоны, не из последних. Выпалив из дробовика, рванувшийся к людям химеру, он повалился в траву уже стреляя из браунинга. Откатиться в сторону, чтобы обезопасить себя хотя бы на миг, даже не подумал. «Все равно, в зоне чужой спины не бывает», — очень спокойно подумал Шрам, падая навзничь. Разогнавшийся химеру, полуослепший от ярости, вызванная выстрелами кварка, пролетела над ним. «Он пристукнет меня, только когда рядом окажется кто-то ближе, роднее этого дезертира. Но до тех пор мы в связке». Шрам перевернулся на живот и длинной очередью хлестнул заложившую крутой вираж тварь. Отогнал от заряжающего дробовик кварка. «В голову лучше!» — крикнул напарник, когда химера грациозным скачком скрылась в зарослях. «У нее же дублирующие органы есть. Хрен завалишь такую тварь!» «А дублирующих мозгов нет?» «Кто ее знает?» «Но в башку надежнее». «Сзади!» предупредил его Шрам, заметив колыхание высокой травы. Все же удивительно подвижная тварь, химера, а еще удивительно живучая и злобная, раз сцепившись, уже не отпустит. Или ее, или она. Почти однорукий кварк все же не успел зарядить дробовик и со своим браунингом годился только для отвлечения внимания мутанта. Основную работу сделал автомат Шрама. Раз за разом химера атаковала еще трижды, вгоняя пули в голову твари. «И все же у нее есть дублирующие мозги», — решил Шрам, когда химера наконец свалилась в траву. «Много дублирующих мозгов». «Неудивительно, они такие мелкие, что в голову много влезет», — высказался и Кварк. «Тьфу, как меня колотит». Он методично всадил дергающийся под выстрелами твари еще магазин. «Все равно может встать», — вздохнул Кварк. «Но времени нет, надо уматывать». В тот же миг оба повалились на землю. От главного корпуса, скорее всего из окна третьего или четвертого этажа, зарокотал пулемет, прочесывая заросли в поисках ненужных людей. «Я же говорил!» Кварк шустро прополз вперед, хотя сбитые пулями ветки так и сыпались на него сверху. «Грешники оставили свои в госпитале для прикрытия. Отходить тут будут, если что, вот и психуют». «Ты же говорил, место поганое, как же они не боятся?» Шрам тоже пополз, все-таки он ведущий, у него детектор. Но обогнать Кварка оказалось непросто, ползал тот не хуже здорового. «Поганое, так и есть, ночью все уйдут, но днем, если еще вход в подвал забаррикадировать, можно и посидеть. Группировки, они же все из идейных состоят. Тут такие ходы под землей, между корпусами, мама не горюй. И дыр полно. Из любых кустов может какой-нибудь бюрер выскочить. Уходим скорее». Пулеметчик наконец перестал растрачивать боезапас. Еще некоторое время приятели продвигались ползком, но потом пришлось обходить комариную плешь, и они поднялись. «Так ты думаешь, у них война, да? С монолитом, может быть?» «Опять ты за свое!» Даже обиделся Кварк. «Дезертир, не лезь не в свое дело. Группировки всегда воюют. Я тебе не помощник, если собираешься...» «Собираюсь что?» — заинтересовался Шрам. С минуту Кварк только молча пыхтел. «Не знаю, что ты собираешься», — сказал он наконец, — «но дезертира хорошего ждать не приходится. Странно, что химера тебя еще не сгрызла. Я уж думал, от зоны последний привет. Вот. Этот дот я знаю». «Дот?» — сперва не понял Шрам, но тут же разглядел торчащие, казалось, прямо из холмика длинные спаренные стволы. «Тише!» — почти приказал Кварк. «Там внутри что угодно может быть. Говорят, солдатики по ночам из этой штуки еще постреливают, когда скучно становится разлагаться. Нам правее. Ориентир — три трубы. Видишь?» «Что это?» Пышная растительность бывшего больничного парка расступилась. Стало видно массивное серое здание, примерно в паре километров, на возвышении. «Завод «Росток». Вот куда мы не пойдем точно». Кварк нервно хихикнул. «Но направление по трубам засекать удобно. Где-то впереди свалки. Хочешь меня выбросить?» «Тише», — еще серьезнее попросил Кварк. «Когда мимо дота пойдем, постарайся о нем даже не думать».